Когда я только делал первые шаги в бизнесе, мне было 21, и мы с партнером торговали фруктами, которые возили через Южное море, не слишком законными способами. Приплачивали всяким авторитетам, чтобы корабли не трогали, подделывали документы и все в таком духе. Вы так доверяете мне, что рассказываете такое? Это же преступление. Мэлори хмыкнул, а затем продолжил. Думаете, наши корабли не пытались отжать, с товаром или без, даже просто, чтобы проучить взорвавшихся конкурентов? Пытались, несколько раз. Внезапно дракон расстегнул пуговицы на манжете и оголил кожу на предплечье. Тонкий длинный шрам тянулся витиеватой змеей, уходя за ткань рубашки. Что это? Нахмурилась я. Протянула руку и коснулась пальцами шрама. Тут же одернула, поняв, что веду себя слишком нагло. Простите, пробормотала я. На нас много раз нападали. Меня резали, били, кололи кинжалами, пытались отравить минимум 4 раза. Мэлори говорил так спокойно, будто перечислял, что любит есть на обед. Это же просто безумие. Шокированно произнесла я, вышагивая по зеленой тропинке. У окраины поляны воздух был будто чище. А может, ветер просто уносил запах гари. Безумие или нет, но ваше владение – лакомый кусочек. Кто-то мог прознать, что здесь живет одинокая аристократка. Тем более у вас репутация крайне легкомысленной особы. Считаете меня легкомысленной? Я бросила на дракона хитрый взгляд. Тот улыбнулся и отрицательно покачал головой. Но по документам владения мои, принялась рассуждать я, не могут же нас просто выгнать. Могут заставить подписать нужные бумаги, применив силу или просто угрозы, как в данном случае. Это уже рэкет какой-то, возмутилась я. Хотя нас правда запугивают. У вас недопонимание с моим братом. Он может быть замешан, а Арон, нет. Мы с ним недавно поговорили. Не то чтобы стали друзьями, но в общем хотя бы поняли друг друга. Я советовалась с юристом. Арон должен много денег, но благо, законодательство не позволит перекинуть долги на жену, не имеющую официального дохода. Должности при дворе я не имею, так что все в порядке. Как только бумаги будут готовы, мы с ним разведемся. И хотите сказать... Его это устроило? Мне не хотелось кому бы то ни было рассказывать о поползновении Хаарона в мою сторону. Эти воспоминания были мерзкими и грязными. И уж тем более не хотелось, чтобы Мэлори говорил об этом с Аароном. Неизвестно, что тот ему наплетет. Я сглотнула ком в горле, прежде чем ответить. Полностью устроила, солгала я, и тут же перевела тему. Вы ведь не слишком близки с братом, мы были незнакомы большую часть наших жизней. Так что да, вы верно подметили. Вы очень разные, с осторожностью подметила я. Логично, мы выросли в разных условиях. У нас просто общий отец, не более того. Я хочу, чтобы вы кое-что пообещали мне. Если он будет досаждать вам, скажите мне. Зачем? Мэлори остановился. Синева глаз блеснула в полутьме, когда он посмотрел на мое лицо, очерчивая взглядом его контур. Вы его жена, Мариэлла, бывшая или нет? «Не столь важно. Он взял на себя ответственность за вас. Я заставлю его уважать вас, если придется». Я вспомнила, как господин дракон разделался с принцем. И эта история о том, через что ему пришлось пройти, прежде чем он стал вхож в дома сильных мира сего. Он не так уж и прост. За лоском и манерами дворянина скрывается мужчина, который не гнушается применять грубую силу и свое нынешнее положение. Он хитер, и неизвестно на что еще способен. «Зовите меня Мари», попросила я, лукаво улыбнувшись. Сама не знаю, что на меня нашло. Мне нравилось, когда он обращался ко мне по имени. От этого что-то необъяснимо трепетало в груди, будто дрожала натянутая струна. Сначала не могла понять, почему я так реагирую на этого мужчину, и вдруг осознала. Я восхищаюсь им. Он скала, которую не сдвинуть. Он тот, кто заставил всех уважать себя несмотря ни на что. Самый влиятельный делец королевства, так Мэлори называют. Я видела его недостатки, но он все равно казался мне особенным, и больше всего я хотела бы разгадать его тайны. Я уже поняла, что он из тех, кто открывается постепенно, шаг за шагом. Мэлори улыбнулся мне в ответ, молча, а затем склонился к моей руке, целуя ее. Это касание было горячим и внезапным, слишком долгим. Я замерла, чувствуя, как сердце начинает разгон. Он поднял голову и теперь стоял совсем близко. Его пальцы гладили мою ладонь. Он был братом моего мужа, и все происходящее было дико запретным. Только почему-то рядом с этим драконом я не чувствовала, что меня хотят использовать, или еще что похуже. Как скажете, Мари. тогда и вы зовите меня по имени». Его взгляд скользнул по моему телу. Я чувствовала это будто самое настоящее касание, жгучее и невероятно волнующее. Мэлори ведь знает, что я вижу, как он разглядывает меня в темноте. Не поверю, что он делает это не специально. Он хочет, чтобы я чувствовала его интересы нечто большее. Я сделала шаг назад, чувствуя себя идиоткой. Зачем я завела этот странный разговор? Надо бы перевести его в более конструктивное русло. И тут внезапно раздался треск палок и шум лап. Я обмерла, уже заранее представляя, что может сейчас случиться. Из кустов выскочил зубастик и радостно забегал около меня, как большой пес. Мэлори среагировал моментально, закрывая меня от маленького драгончика. В ночной полутьме было довольно сложно разобрать, что к чему, но я успела разглядеть, как вытянулся зрачок господина дракона, и поняла, нужно что-то делать, иначе зубастику не поздоровится, не нужно его трогать. Я встала между ними, выставив руки. «Отойдите от этого существа, леди Эванс, оно опасно», очень медленно проговорил Мэлори, обходя меня и драгончика. «Малыш, который явно соскучился, очень опасно и кровожадно боднул мою руку, прося, чтобы его погладили. Он отчаянно махал маленькими крылышками, как и всегда, когда он был в крайне игривом настроении. Ты испугался, когда прилетел большой злой дракон и начался пожар». Я, с опаской косясь на Мэлори, присела на корточки перед зубастиком. «Урерка». Драгончик тоже покосился на мужчину, сощурив зеленые глазки. «Вот же хитрец, он пришел специально. Наш гость, друг», тихонько пояснила я, чтоб малыш наверняка понял, а затем громче добавила, уже обращаясь к ящеру побольше: «Смотрите, Дарин, детеныш дракона абсолютно безобиден. Возможно, он просто примиряется, как разделаться с нами обоими». Я рассмеялась, не сдержавшись. «У вас очень обширные знания, когда дело касается дружбы». Мэлори смотрел на нас с зубастиком, а потом тоже присел на корточки рядом со мной и спросил: «Знаете, что меня больше всего поражает?» «Что же?» – беззаботно спросила я, почесывая шею драгончика. «Мы с вами встречались перед вашей свадьбой с Аароном. Я так понимаю, вы меня совсем забыли, только вот вы были другой». Я испуганно втянула в себя воздух, мои пальцы вздрогнули. Я надеялась, что Мэлори не заметил этого. Говорила же, я была не в себе. Совсем тогда с катушек слетела, попыталась отшутиться я. «Нет же, в вас что-то изменилось», продолжил настаивать он, «и не только внешне. Тогда я видел перед собой взбалмошную глупую особу. Сейчас вы совсем другая. Проклятие, дракон крайне проницателен, а я позволила себе расслабиться при нем. Вряд ли он догадается, что я не из этого мира. А если рассказать, не поверит». Я встала на ноги, натянуто улыбнувшись. Вспомнила, как он гладил мою руку. «Я нравлюсь господину дракону, как женщина. Это может сыграть на руку, или он не из тех, кто поддается мимолетной слабости, скорее последнее. Просто жизнь не была со мной снисходительна, если помните», уже серьезнее ответила я. «Пришлось повзрослеть во всех смыслах». Я видела, что мой ответ не удовлетворил Мэлори, но он кивнул, принимая его, не хотел давить на меня. Отвернувшись, я сделала вид, что снова глажу зубастика, но мысли были совсем о другом. «А что если рассказать господину дракону? Про себя, про велика, который что-то скрывает. Может быть, позже. Сейчас я и так была уязвима. Кто знает, какие проблемы мне может доставить внезапное признание. Я, собственно, хотела поговорить с вами о драгонах», решилась я. «Это великолепно, что вы выплатите мне сумму за владение по рыночной стоимости, которую по глупости профукала мать. Это более 300 тысяч. С теми деньгами, что мне удалось раздобыть, я справлюсь и открою свой клуб. Я вам правда благодарна, но меня не устраивает, что вы хотите охотиться на драгонов». После моей последней фразы зубастик перестал валяться на земле, а привстал и внимательно посмотрел на Мэлори. «Я ожидал, что вы заведете этот разговор, но если вам удалось приручить эту зверюгу, это не значит, что все они безобидны. Вполне возможно, что это существо вырастет и захочет попробовать вас на вкус, Мариэлла». Зубастик глухо и обиженно заворчал. «Вы подсунули мне бумаги, указав там аренду леса, думая, что я не замечу?» Раздраженно спросила я. «Хотели меня облапошить? Помнится, вы уже называли меня мошенником, хотя оплошность совершила ваша мать. Сумму за владение она запросила сама, а здесь я просто ожидал вашей реакции. Моя реакция такова, что я не согласна», выпалила я, а затем добавила, повернувшись к Зубастику. «Я рада, что ты не пострадал, но иди погуляй, у меня важные дела». Драгончик бросил на меня обиженный взгляд и посеменил в кусты, из которых недавно выбрался. «Видите, они разумны. Зубастик понимает меня», — попыталась донести свою точку зрения я. «Вы даже дали имя этому существу?» «Дала», — с вызовом ответила я. «И этот драгон действительно мой друг. Нравится вам это или нет? Не домашний питомец, не дикий зверь, а друг. Он приходит почти каждый день. Мариэлла, я прошу вас быть осторожнее. Это не шутки. Не шутки, убивать невинных существ просто в силу того, что они похожи на вас, но куда слабее. Вы понимаете, что мной движет не живодерство или ненависть? Холодный расчет», бросила я с отвращением. «Вы знаете, что они вымирают. Хотите истребить целый вид просто потому, что вам все мало золота? Сколько еще денег вы хотите заработать? И зачем они вам? В вашей жизни есть хоть что-то, кроме жажды наживы?» Я стояла напротив дракона, сжав кулаки и тяжело дыша от гнева, который, казалось, вот-вот выплеснется из меня. «Чурбан. Проклятый бессердечный чурбан. Его ничем не проймешь. Моя жизнь вас не касается», — сказал Мэлори. «Не зарывайтесь, иначе я начну думать, что был слишком мягок с вами. Видимо, это моя ошибка». Меня окутало льдом от его тона. Темный взгляд дракона замер на моем лице. Он правда был добр ко мне. Не каждый согласился бы пересмотреть условия несправедливой сделки, которую заключила моя мать, и одолжить мне ту сумму, сколько действительно стоили владения, пусть и под залог. Не каждый бы не испугался и остался помочь, когда сегодня с нами случилась беда. Но я не могла уступить Мэлори. Просто не могла. Поймите, это важно для меня. Настолько важно, что не передать словами. Мой тон был умоляющим, но я позволила себе быть слабой. Просто потому, что сейчас я такой и была. Полностью во власти господина дракона. Моя судьба и судьба ни в чем не повинных животных зависла от его решения. Мэлори молчал. Секунды тянулись бесконечно долго, а затем сделал шаг вперед, нависнув надо мной. Синие глаза ярко выделялись в ночной тьме, а драконий зрачок изучил меня жадно и хищно. «Тогда, Мари, предложите мне альтернативу, которая удовлетворит меня полностью». Голос Мэлори был низким и вибрирующим, у меня мурашки пошли по коже. От фамильярного Мари стало тяжело дышать. Я стояла, хватая ртом воздух и полностью осознавая его развязанные намеки. Или мне только казалось, что они развязанные. Я запуталась. Рядом с этим мужчиной я вообще частенько соображала через раз, и это пугало. Хотелось одновременно и держаться от него подальше, и быть ближе. Усилием воли я сделала шаг назад, вырываясь из плена синих глаз. «На что это вы намекаете?» — зло спросила я, тряхнув головой. «Как вы смеете? Лишь на то, что, если вы хотите, чтобы я пошел на столь значительные уступки, потерял часть клиентов и прибыль в перспективе, предложите что-то равнозначное взамен. А вы что подумали?» Мэлори улыбался. «Абсолютно точно. Я увидела это даже в темноте. Он опять насмехается надо мной. Я подумаю над вашими словами», — холодно ответила я. Но внутри горел самый настоящий пожар. Кровь будто жгла мне вены. Обратно мы шли молча. Смятение не покидало меня. Господин дракон играет со мной. Я абсолютно уверена, что намек на нечто большее был. И чем это обернется, если мы продолжим работать вместе? Или он просто так шутит и развлекается? Впервые мне пришла в голову мысль, что стоило побольше разузнать не только о его деловых качествах, но и о личной жизни. Глава 21. Принцесса Свинопаска. Я дала себе немного времени подумать, прикинуть варианты, что я могла бы предложить своему так называемому партнеру. Следующим днем все, что было прошлой ночью, казалось странным сном. Наша прогулка с господином драконом, моя просьба, его жаркие касания, его слова — о них я вообще не хотела думать. Сегодня настал день, когда мой брат принц Бертрана ждал меня на вечеринку. Мне было неловко оставлять домашних после того, что случилось накануне. Но Мэлори прислал к дому людей для охраны, а также тех, кто помог нам убраться во дворе. После случившегося там была настоящая разруха. Мне не нравилось, что дракон будто подстилает мне соломку, как ребенку, который делает первые шаги. Но он невозмутимо объяснял это тем, что блюдет в том числе и собственные интересы. Расплатиться с ним за все будет очень сложно, но я была готова компенсировать затраты и хлопоты, связанные с моими владениями, деньгами, которые заработаю, разумеется. Собираясь на прием, я думала о новом враге, который столь агрессивным способом дал о себе знать. После рассказа Мэлори и Ди о том, что просто кто-то решил отжать бесхозные владения, не казалось мне бредом, особенно учитывая, с каким пренебрежением относились к женщинам в этом мире. Кто-то мог прознать, что я здесь фактически одна с прислугой, и решить, что не пропадать же добру. Только вот этот человек или дракон явно играет не по правилам. Ну же, выше нос, сестренка, ты отлично выглядишь, и мы весело проведем время, вот увидишь. Попытался приободрить меня принц, когда мы вместе ехали в экипаже, а шуму-то было, когда он заехал к нам во владение в своем экипаже с королевскими гербами. Грейс с перепугу трижды поклонилась Бертрана, а ее дочки сделали такие неумелые реверансы, что вызвали у него добродушный смех. «Я не переживаю о том, как я выгляжу», – пробормотала я, задумчиво теребя кончиками пальцев занавеску в экипаже. «А зря, то есть я в том смысле, что мне кажется, ты очень похудела. Помню тебя в той газете, ух, вот это щечки. Сейчас они явно куда-то пропали. Скажи, Берти, что ты вообще знаешь о мужских клубах?» Огорошила я своего собеседника, прерывая поток его речи. Ты состоишь в каком-нибудь?» – подсказала я. «Да, но они мужские, глупышка. Тебя туда не пустят». «Не слишком-то и хотелось», – отмахнулась я. «Мне просто нужно знать, чем вы там занимаетесь». «Ну, я состою в нескольких клубах», – принц явно удивился моему вопросу, но решил ответить. «В одном я обедаю, там вкусная форель на гриле. Еще в одном читаю газеты и узнаю последние новости от знакомых. Там отличный вид с террасы, он меня успокаивает. Не слишком-то интересно. А еще порой мы играем в карты. Но я в последнее время неохоче так проигрался. Если отец узнает, снова спустит на меня всех собак. А охота?» С осторожностью спросила я. «На уток? Не слишком интересуюсь. На дичь покрупнее. На оленей, к примеру. Или может быть еще на кого?» Бросала подсказку за подсказкой я. «На зайцев?» Принц явно не понимал, на что я намекаю. «Да уж, зайцы точно крупнее оленей. На драгонов?» — припечатала я, замучившись ходить вокруг, да около. Берти сначала замер, потом вытащил из кармана фляжку, украшенную драгоценными камнями, и что-то отхлебнул оттуда. Предложил и мне, но я отказалась. Звучит интригующе. «Думаю, я подстрелил бы парочку», — хищно сказал принц. «И он туда же. Почему вас так тянет убивать их?» Не сдержалась я. Принц снова впал в задумчивость, и я поняла, что от него вряд ли добьюсь чего-то вразумительного. Он не слишком интересуется мужскими клубами. Но благо, что на приеме будет много людей. И если Берти правда собирается меня представлять своим друзьям, я смогу познакомиться с кем-нибудь интересным. С кем-нибудь, кто в дальнейшем поможет мне войти в этот круг привилегированной знати. Главное, сегодня показать себя с правильной стороны. И чтобы не случилось никаких казусов, мне предстояло не производить первое впечатление. Оно уже было, причем на редкость неудачное. Задачка была посложнее. Изменить мнение знати обо мне, если не все, то многие, должны понять, что я та особа, которая не доставит лишних хлопот, а скорее наоборот. Только вот, строя все эти планы, я не знала, что им не суждено сбыться. Мы с принцем выбрались из экипажа. Перед нами раскинулся огромный богатый дом, сверкающими сотнями желтых огней. Брат протянул мне руку, предлагая взяться за его локоть, чем я и воспользовалась. Мы пошли вперед. Вокруг было довольно много людей, экипажи без конца прибывали. Все улыбались. Некоторые поглядывали на нас с интересом. Я могла предположить, что меня могут не узнавать. Все-таки я правда уже похудела и сменила клоунский наряд Мари на красивое белое платье с тонкой голубой вышивкой. Не успели мы с Берти сделать и несколько шагов, как вдруг кто-то, издав боевой вопль побитой собачонки, напал на меня сзади, вцепившись в прическу, которую так тщательно укладывала Грейс. «А ну, отошла от него!» — послышался истеричный вопль. Я развернулась на знакомый голос и с силой оттолкнула от себя сумасшедшую. И лишь спустя несколько секунд поняла, что это Милли. Она стояла, тяжело дыша, и едва не скрежетала зубами в бессильной ярости. Я поняла, что она приняла меня за новую любовницу Бертрана. Только вот что-то менять уже было уже поздно. Все смотрели на нас. Некоторые даже высунулись из подъезжающих экипажей. «Да уж, появилась я эффектно, Милли», — вякнул Бертрана, а затем огляделся. Под пристальным взглядом принца люди стали поспешно отворачиваться. «Я же велел тебе не приближаться. Нас не должны видеть вместе в свете, тем более что ты, Он выразительно посмотрел на ее живот. А ведь он и правда стал немного округляться. Или мне так казалось, потому что я знала о ее беременности. У нее ведь срок явно больше, чем она говорила. Она ведь хотела, чтобы Аарона считали отцом. Милли закусила губу, глядя то на меня, то на принца. В ее глазах вспыхнула обида и злость. Вот как, я, значит, теперь в твоем окружении нежеланный гость. А она, проклятая убийца, гуляет тут как ни в чем не бывало. Я все это время невозмутимо поправляла прическу, но после ее слов едва сдержалась, чтобы не сказать, кто тут на самом деле убийца. Но скандала допустить было нельзя. Больше не смей приближаться ко мне, я сделала шаг вперед, глядя бывшей подруге в глаза. И знай, если ты желаешь мне зла, тебе все вернется. Справедливость восторжествует, Милли. Вот увидишь, мы сцепились взглядами, как две очень злые кошки, готовые броситься друг на друга. Я не знала, была ли эта змея замешана в том, что сейчас происходило в моих владениях, но предупреждение она получила. А может и намек какой поняла. «Больно ты мне нужна», — выплюнула Милли после паузы. «Твой муж принадлежит мне. Ха, ты уже проиграла, как женщина. Подавись, он все равно нищий и без гроша в кармане», — не удержалась от шпильки я, зная, что Милли это заденет, а затем повернулась к Берти. «Думаю, нам пора. Не будем привлекать излишнее внимание. Девочки, не ссорьтесь. Ваша помада у меня...» Немного нервно рассмеялся принц, будто пытаясь разрядить обстановку, но ситуация явно ему не нравилась. «Поговори мне тут, Мари. Между прочим, Аарон нашел способ поправить наше финансовое положение. Прилетело нам вслед от Милли, но мы оборачиваться не стали и уже направлялись в дом. Аарон действительно говорил о каких-то идеях, я это помнила, но в целом мне было плевать и на мужа, и на его любовницу. Пусть сами разбираются со своими проблемами, а мне хватает и так сложностей в жизни. Почему она такая неугомонная?» Немного взволнованно пробормотал принц. «Никак не отстанет. Может, потому что она беременна именно от тебя. В чем проблема признать ее бастарда? Даже король признал меня. Так ведь?» Берти покосился на меня, а затем тихонько произнес, чтобы больше никто не слышал. «Я скоро женюсь на принцессе из соседней страны. Это дипломатический союз, который был заключен еще полгода назад. Если узнают, что прямо перед свадьбой я заделал ребенка другой женщине, помолвка может сорваться». Я не стала ничего говорить принцу, лишь удрученно покачала головой, но в мыслях прокляла похотливость местных драконов. Нас впустили на прием, даже не проверяя приглашения. При виде Бертрана слуги просто распахнули перед нами двери и поклонились. Меня тут же окутал запах дорогих духов, которыми аристократы поливались как из ведра. «Разве ты не говорил, что тут будут только близкие друзья?» — с некоторой тревогой спросила я принца. «Людей было больше сотни». «О, будут. Это будет, знаешь, как вечеринка внутри вечеринки. Вот». Берти посмеялся, оглядывая всех вокруг повелительным взглядом. С ним постоянно здоровались и ему кланялись. Мы прошли к одному из столов. Принц схватил какой-то напиток, не глядя, и сунул мне в руку. «Держи, сестренка. Подожди меня пару минут, мне нужно найти своего друга». Чем я мешала, непонятно, но с другой стороны, я сразу смекнула, что внимания ко мне будет куда меньше, когда принц уйдет. «Значит, смогу осмотреться». «Как скажешь, братец», — согласилась я. Не прошло и минуты, как увидела Милли, которая входила в зал. Вид у нее был довольно боевой. Мне оставалось лишь надеяться, что она не закатит очередной скандал. И вообще, лучше бы Бертрана приказал ее сюда не впускать. Словесные запреты ей явно по боку. «У вас прическа растрепалась», — донесся до меня едва слышный шепот. «Что, простите?» С этими словами я развернулась, но ничего перед собой не увидела, кроме огромного растения, росшего в белом мраморном горшке. «У вас сзади какое-то кубло на голове, будто вас за волосы оттаскали», — сказал Недофикус нежным женским голосом. И вдруг я разглядела два голубых глаза между листьями. «А меня ведь и правда оттаскали, причем прилюдно», — медленно проговорила я вслух, пытаясь разглядеть хоть что-то. И тут из-за растения показалась миниатюрная блондинка в простом голубом платье. Оно явно было сшито из недорогого грубого материала. Она довольно нагло схватила меня под руку и затащила за этот несчастный фикус. «Я поправлю, только не говорите никому, что я здесь». Девушка развернула меня, и я с усмешкой подчинилась, поражаясь деловитости этой особы. «Вы прислугой не хотите работать?» — пошутила я. «О, держу пари, вы меня знаете», — со смешинками в голосе сказала странная незнакомка, ловко стягивая мои волосы заколкой. «Правда?» – довольно скептически произнесла я. «Меня зовут Кэтрин, но меня все зовут Кэтти Свинопаска». Последняя девушка почти пропела. Я повернулась, глядя на милую девушку с недоумением. «Ну же», – ободряюще улыбнулась она. «Можете начинать». «Начинать что?» – издеваться. «Ах, Кэтти, где же твои свинки? А ты правда спишь с ними в одном загончике?» «Кэтти свиной пятачок». Я ничего не понимала, но девушка показалась мне забавной. «Вы милая», – хмыкнула я, разворачиваясь. «Почему я должна над вами смеяться?» Провела рукой по волосам. Девица и правда все поправила. «Но все же смеются», — ответила Кэтти в недоумении. «А вы пришли сюда с зазнайкой Берти, поэтому наверняка тоже захотите надо мной поиздеваться». Тут меня озарила мысль. «Вы та самая свинопаска, на которой женился один из принцев. Брат мне рассказывал». «Брат», — Кэтти закатила глаза. «Еще лучше сестра этих монстров во плоти. Только не выдавайте меня». «Не буду», — успокоила ее я. «Меня зовут Мариэлла. Я жена Аарона Райдера, и я не слишком-то вхожа в местное общество. Вы, должно быть, тоже. Мариэлла, та самая, мужу которой Берти заплатил кругленькую сумму, чтобы тот развелся с вами и женился на его беременной любовнице, я вам очень сочувствую. Я ведь и сама жертва подковерных игр принцев. Вы сказали, что мой брат заплатил моему мужу, чтобы тот развелся со мной». «Конечно», – добродушно ответила Кэтти Свинопаска, – «еще до вашей свадьбы». «Поймите правильно, не жениться господин Райдер не мог, да, ведь он обещал моему отцу-королю жениться, я вспомнила, что читала намеки на это в письме матери». «Именно», — согласилась Кэтрин, но я была удивлена, насколько быстро нашлась причина для развода. Я ничего не ответила, продолжая переваривать полученную информацию. «Значит, Аарон заранее знал, что ему придется со мной развестись, а брат ему заплатил. Теперь стало ясно, почему мой все еще муж гуляет от Милли и ведет себя так, будто он не слишком-то обременен отношениями, в которых царит если не любовь, то хотя бы страсть. Но назвать чужого ребенка своим законнорожденным первенцем, как он мог так низко пасть? Кэтти, вы уверены в том, что говорите?» С сомнением спросила я, немного подумав. «Все-таки дать свое имя чужому ребенку — это довольно серьезно». «О, я вас умоляю», — хмыкнула она, — «эти драконы живут инстинктами. Неужели вы не замечали? Они ведь и люди, не только звери», — возразила я. «То, что вы видите, это флёр аристократии. Но они частенько ведут себя словно животные. Ими движут инстинкты. Стоит ящером увидеть хорошенькую женщину, и они теряют голову», — закатила глаза моя новая знакомая. «А может, их мозг спускается, сами поминаете куда?» Она сделала вполне определенный жест, насмешливо ухмыляясь. Кэтти явно говорила сгоряча, но что-то в этом было. «Доля правды в ваших словах есть», — согласилась я, вспоминая попытки Аарона заполучить меня. «Он был словно хищник, охотящийся за добычей. Инстинкт размножения у них на первом месте. И жестокость. Животная яростная жестокость. Драконам некуда ее выплескивать, и порой их прорывает. Я немного изучала историю. Раньше королевство часто вело войны. И как ни странно, это помогало драконам выпускать пар. Сейчас же, они зажаты в тисках приличий», — закончила я фразу за девушку. «Именно так», — улыбнулась Кэтти во себе зубы. «Мы с вами друг друга понимаем с полуслова. И не говорите», — задумчиво пробормотала я, а затем добавила, едва не рассмеявшись от накатившей на меня радости: «Кэтти, вы гений и мой спаситель. Мне только что пришла в голову потрясающая идея». Девушка пожала плечами и улыбнулась в ответ. «Рада, что смогла помочь. Но теперь я знала, что предложить Мэллори. Конечно, идея слегка безумная». «Ладно, не слегка. Но он верно подметил, что я люблю все скандальное. Ну а что вы здесь делаете?» — спросила я у миниатюрной блондинки. «Хм», — Кэтти хитро посмотрела на меня, а потом выглянула из-за фикуса. «Смотрите». Я подошла к ней ближе и увидела, что она указывает на высокого широкоплечего мужчину лет 27. У него были длинные белые волосы и жесткое выражение лица. «Это ваш муж, и заодно мой брат», — догадалась я. «Я пока знакома только с одним из своих братьев. И даже не спрашивайте, почему». Кэтти понимающе кивнула. «Зная эту семейку, я не удивлена. Они вообще никем не интересуются, кроме себя. Так вы здесь из-за него?» «Отчасти, у меня свои дела», — вздохнула она печально. «Но ему меня видеть нельзя». «О, подождите, так вы принцесса?» «Только дошло до меня. Раз вы замужем за моим братом, «О, бросьте, Мариэлла», — отмахнулась Кэти. «Где я, а где принцессы?» И тут внезапно я увидела Даррена Мэллори собственной персоной рядом с беловолосым принцем. «И он здесь», — пробормотала я себе под нос. «А, это Мэллори», — сказала Кэти, услышав мои слова. «Вы знаете и его?» — спросила я с опаской. «Вдруг сейчас Кэти про дракона расскажет жуткие вещи. Проклятие! Откуда он здесь?» Я ему говорила, что пойду с братом на прием, но не думала, что господин дракон заявится тоже. Еще как знаю, он самый настоящий хищник. Больше чем уверена, перед тем, как забраться так высоко, он убрал со своего пути немало людей и драконов. Не зря его так боятся. Ну это я уже слышала, этим меня не напугать. Вы совсем не похожи на свинопаску, повернулась я к Кэти и окинула ее внимательным взглядом. Она держалась весьма свободно и явно обладала незаурядным умом. «Ваша правда, недавно я стала владелицей таверны, считайте, меня повысили. Бывали когда-нибудь в Грозном Хряке? Вот так название», — рассмеялась я. «Такое не забудешь». «Нет, не бывало. Знаю, нам нужен ребрендинг, но все еще впереди. Думаю, стейка из хвоста дракона самое-то для названия таверны. Что скажете?» «Звучит тоже достаточно грозно», — улыбнулась я. Кэти протянула мне визитку. «Вдруг когда-то будут нужны услуги повара, обращайтесь, можно на вынос, прямо как на земле». Я посмотрела на девушку с подозрением, но визитку взяла, а ведь правда ее услуги могут понадобиться. Если мой женский клуб пойдет в гору, Грейс одна всю ораву не прокормит. «О, нет, сюда идет Бертрана, он будет искать вас». Кэти быстро вытолкнула меня из-за фикуса. «До свидания, Мариэлла, была рада с вами пообщаться, но у меня много дел». Я развернулась, сдерживая улыбку. Фикус снова моргнул мне хитрыми голубыми глазами. «Да чего же экстравагантная особа?» Но визитку я положила в свой маленький клатч. «Пригодится. Вот и ты, дорогая сестра». Бертрана не было минут 10, но он явно уже успел что-то выпить. «Прогуляемся, прогуляемся», — взяла я предложенный мне локоть. Я даже не знала, обижаться мне на этого засранца или просто забыть. Раньше мы с Берти не знали друг друга, теперь же познакомились немного поближе. Я не обманывала себя, понимала, что вряд ли он испытывает ко мне искренние братские чувства, но я явно ему интересна, а мне Берти нужен, чтобы быть вхожей в высший аристократический круг. Мэллори и принц довольно сильные союзники, по крайней мере тухлыми яйцами или помидорами меня точно не закидают, а это уже что-то. Приняла решение, что поговорю с ним об этом перед уходом, чтобы сейчас не потерять возможность напомнить о себе в высшем свете, а то еще поссоримся, и все планы на смарку. Мы с Бертрана поднялись на второй этаж по широким ступеням, которые были выстланы красивым багровым ковром, и он завел меня в какую-то ложу на верхнем этаже. Отсюда можно было увидеть все, что происходит в зале внизу. Я сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Лица у аристократов были на редкость надменные. «Это моя милая сестренка, леди Мариэлла Райдер», — представил меня Берти друзьям, исходя довольством. Кто-то равнодушно мазанул по мне взглядом, а кто-то даже глумливо ухмыльнулся, очевидно, предвкушая забаву. Некоторые даже дружелюбно кивнули, чего я не ожидала. Здесь же уже сидел и беловолосый принц, муж Кэти. Что меня удивило, он вполне себе мило общался с двумя клушами, которые были одеты на манер «я вся твоя, только возьми» и вешались на принца, будто он ни капли не женат. Хотя, судя по словам Кэти, все так и считали. «Свинопаска не в счет, неужели вы та сама Мари?» Молодой парень с лихо закрученными усами уставился на меня во все глаза. Я не стала изображать недоумение, а сразу ответила: «Именно так, клянусь всеотцом, но ведь ходили упорные слухи, что вас сослали на мертвое побережье замаливать грехи». Вклинилась одна из дам. Я понятия не имела, что за мертвое побережье, но на всякий случай поспешила сообщить, что я туда не собираюсь. Наш разговор заинтересовал почти всех в ложе. По мне поползли ядовитые изучающие взгляды. «Какая наглость, заявиться сюда как ни в чем не бывало», — пробормотала какая-то леди себе под нос, скривившись. Я уже хотела ответить что-то едкое, но вдруг увидела господина Мэллори и Милли. Они стояли в нижнем зале и были видны, как на ладони. У меня кто-то что-то спросил. Я ответила не впопад. Все мое внимание было устремлено туда, вниз. Змеюка подошла к нему совсем близко и что-то шептала на ухо, касаясь своей грудью. И это на людях. Она же беременна. Неужели она все еще в поиске отца для своего ребенка? Или прознала, что у нас с Мэлори наладился контакт? А господин дракон, я ведь говорила ему про любовницу мужа. Кажется, даже имя называла. Но вот запомнил ли он ее? Я вцепилась в холодные перила балюстрады побелевшими пальцами, чувствуя, как внутри поднимается гнев. Но совсем не понимала, что мне делать. Все бросить и подойти к ним, чтобы выяснить природу воркования этих голубков. Или все-таки остаться и просто наблюдать. В этот момент Мэлори улыбнулся Милли, а у меня едва не задергался глаз. Глава 22. Близость. Мари, что с тобой? Бертрана коснулся моего локтя. Я вздрогнула и отвела взгляд от взволновавшей меня картины. Но брат успел увидеть. Проклятие. Я же велел ей убираться прочь. Думаешь, Милли тебя послушает? Не сдержала язвительности я. У нее свои планы на этот вечер. Если не принц, так хотя бы богатый бизнесмен. Да кому нужна эта клуша? Еще и пузатая. Между прочим, твоим ребенком, понизила голос я настолько, чтобы никто не услышал. Почему бы тебе ее не увести, пока не наговорила лишнего? А ведь ты права, с беспокойством проговорил Бертрана, едва не подскочив. Неизвестно, что и кому она начнет болтать. Я не могу испортить свою свадьбу. Жди меня, я быстро. Он понесся прочь, только пятки и засверкали. Ну хотя бы одной проблемой меньше. Я не была уверена, что поступаю правильно, доверив все брату. Но я была уверена в одном, что не хочу давать Милли в руки такой козырь, как мои дела с Мэлори. Она не должна знать, что мы ведем дела. Всему свое время. Узнает, когда это будет выгодно мне. Я увидела, как Милли при виде Бертрана тут же бросилась прочь, изображая несправедливо оскорбленную и едва не заламывая руки в притворном горе. Вот же актриса. Но на душе у меня сразу отлегло. Еще битый час мне пришлось терпеть расспросы и шпильки аристократов. Я стояла перед ними будто голая. Казалось, они действительно изучали меня как диковинку или букашку, случайно попавшую под прозрачный колпак. Я старалась держать себя в руках, не показывать в дурном свете. Но видит всятец, как мне было нелегко. Быдловатые и туповатые намеки, смешки и слишком уж пристальное внимание. Это все вызывало во мне отвращение, а порой и самую настоящую ярость. Поэтому, когда я поняла, что уже достаточно, моя часть сделки выполнена, я вежливо откланялась и пошла обратно на первый этаж. Я хотела найти господина дракона. Уверяла себя, что затем, что мне не терпится рассказать ему о своей задумке. Но на самом деле, леди Лиса, бархатный голос раздался над самым моим ухом. Демоны, выпалила я, резко оборачиваясь. Грейс уже научила меня залихватски ругаться по-местному. Я и не такие слова знала. Передо мной были спокойные голубые глаза. Сегодня там был настоящий штиль. Всего лишь я поднял руки перед собой Мэлори, улыбаясь кончиками губ. Ждал, пока вы закончите. Его честность подкупала. Ждали меня? Да, Мари. Дракон протянул руку и сам взял мою ладонь горячими пальцами. Он не стал склоняться к ней, как было принято в обществе. Мэлори сам поднял ее к своим губам и легко коснулся губами, не сводя с меня начинающего темнеть взгляда. Проклятие! У меня внутри полыхнуло пожаром. Я вырвала руку, не заботясь о том, насколько прилично это выглядит со стороны. Дракон уже перешел все границы, а затем произнесла: «У вас, господин Мэлори, у тебя, мы договорились называть друг друга по имени. Вот же гадство. Хорошо». Я сделала шаг вперед и подняла голову вверх, холодно улыбаясь дракону в лицо. «Что у тебя за дела с Милли Питтерс? Я знаю, что ты следила за нами», насмешливо заблестели драконьи глаза. «Все ты знаешь», пробурчала я. «Он будто все держит под контролем». Меня это раздражало. И всегда Мэлори бил мои карты, как не пытайся выкрутиться. «Пойдем, потанцуем. Только не отдави мне ноги, как тогда на маскараде». Я немного оттаяла. Тот, кто виновен в чем-то дурном, так себя не ведет. Хотя от господина дракона я могла бы ожидать чего угодно. Пришлось снова сдать свою ладонь в плен горячих мужских пальцев. И самое страшное, я поймала себя на мысли, что начинаю привыкать. Милли Питтерс весьма занятная особа. Она говорила мне про тебя жуткие вещи, доверительно прошептал Мэлори. На губах дракона появилась его фирменная ухмылка. И какие же? Насторожилась я. Господин дракон повел меня в танце все так же уверенно, как и первый день знакомства. Меня накрыло дежавю. От его запаха, от властных прикосновений к талии, от глаз неотрывно следящих за мной. Сначала леди Питтерс очень аккуратно и между строк пыталась выяснить, как у тебя дела с драконьим сердцем, а затем хотела меня убедить ни в коем случае тебе не помогать и не идти навстречу. Ты ей что-то рассказал? С подозрением спросила я. Я терпеливо выслушал ее, а затем попросил удалиться. Мне показалось весьма забавными ее попытки манипулировать. Попросил удалиться? Недоверчиво спросила я. Подожди, это было в перерывах между вашими улыбками и переглядываниями. Леди часто липнут ко мне, как пиявки, я ведь холост, это привычно. А ответная любезность – одно из тех правил общества, которые вросли в меня с корнями. Я ведь всегда хотел стать здесь своим, и вот они издержки. Сделаю вид, что поверила, хмыкнула я. Впрочем, ведь и правда поверила. И это осознание кольнуло под ребрами мучительно сладкой болью. В этом жестоком мире, сплетенном из паутин лжи, я действительно была рада встретить того, кому можно довериться. А насчет охоты, я весь во внимании, приободрил меня дракон. Я придумала кое-что получше, моих губ коснулась безмятежная улыбка. Охота – способ для драконов выпустить пар, почувствовать себя снова хищниками. Это просто химические процессы в организме, звериные инстинкты, которым дают волю. Но можно сделать все по-другому, и даже еще острее и провокационнее. Пусть драконы сражаются друг с другом. Выдав свою довольно спорную идею, я подняла взгляд на Даррена Меллори, ожидая его реакции. В глазах дракона промелькнуло что-то похожее на замешательство. В этот момент музыка закончилась, как и наш танец. Меллори отпустил мою талию, а я так и не сводила взгляда с его лица, ожидая приговора. «Я ожидал от тебя чего-то необычного, но кулачные бои, ты превзошла сама себя. Неужели в тебе столько кровожадности?» Господин дракон протянул мне руку, приглашая пойти с ним. Я приняла ее, мельком заметив, что на нас смотрит. Многие женщины прямо-таки не сводят изучающих взглядов с нашей парочки. Теперь, когда мы появились в обществе вдвоем не таясь, интересно, как скоро слухи дойдут до Арона. Я не о кулачных боях, хитро посмотрела я на дракона, а о драконьих. Пойдем, поговорим в тихом месте, где нас не потревожат, предложил господин Меллори, тоже замечая всеобщее внимание. Они ведь знают, что я жена твоего брата, правда? Спросила я, семеня рядом с драконом, и не будут думать ничего дурного, какая милая наивность, хмыкнул дракон, а потом добавил чуть тише, склонившись к моему уху. А ты считаешь, мы делаем что-то дурное? Я сделала вид, что вовсе не смутилась от столь наглой близости. Бизнес-партнеры, которые замышляют немыслимый проект. Конечно, мы делаем что-то дурное. Ответом мне был многозначительный взгляд господина дракона, от которого дыхание перехватило. Мы вошли в какую-то нишу, завешенную полупрозрачными темными занавесками. Здесь были пару кресел, диванчик, столик, со стоящим на нем графином и бокалами, и небольшая тарелочка с какими-то крошечными пирожными. При виде них у меня сжался желудок, и я поспешно отвернулась. Я не просто хотела есть, я хотела жрать. Корешки и каши на воде мне уже надоели. Чтобы втиснуться в это платье пришлось сильно постараться, но я уже была на пути к своей цели. Еще несколько килограмм и все. Прощай, Маришка-пухляшка. Осторожно присев на краешек дивана, я подняла взгляд на дракона. Он снял камзол, небрежно кинув его на спинку кресла, в которое и сел. Хотя бы не на мой диван. Это порадовало и расстроило одновременно. Странное ощущение. На Меллори была лишь белая рубашка из тонкой ткани. Серебряные нити украшали ее на манжетах и воротнике. Он любит простоту во всем, и даже на приеме себе не изменял. Почему-то после нашего последнего разговора на окраине леса у моего дома, я чувствовала неясную тревогу. Хоть и пыталась убедить себя, что мне все показалось, и я себя накрутила. Но его недвусмысленные фразы, сказанные тогда в ночной тьме, сбивали с толку и мешали мне быть серьезной. И прикосновения. Одно дело быть с ним на людях, другое дело вот так вдвоем. Так, я должна была думать о работе. Драконьи бои, разбила тишину я, напоминая о своей идее. И как ты себе это представляешь? Даррен откинулся в кресле, приготовившись слушать. Его немигающий драконий взгляд сосредоточился на мне. Можно построить огромную арену, такую, которая вместила бы не только двух ящеров, но и зрителей. Мне сложно сказать, насколько человек, тебе виднее, сколько в клубе будет мужчин. Просто представь себе масштабность этого проекта. А зрелищность? Я с замиранием сердца сложила руки на коленях. И ты думаешь, кто-то будет подвергать свою жизнь опасности? Конечно, будут. Нетерпеливо ответила я. Это возможность проявить себя. Мужчины вообще любят соперничество, любит проявлять свою силу. И к тому же, раньше королевство часто воевало, говорят, битва у драконов в крови. Наверняка, этого им сейчас не хватает. Это все хищные инстинкты. Я повторила слова Кэти, только облачив их в более мягкую форму. Но единственная проблема, как бы они ни увлеклись и кто-то серьезно не пострадал, добавила я. Я могу попросить своего юриста составить договор согласия, задумался дракон. Желающие будут подписывать его перед боем. А еще если нанять очень опытного и искусного мага, можно зачаровать определенные предметы так, чтобы они мешали причинить хоть сколько-нибудь серьезный вред здоровью соперника. Но тогда это минус для зрелищности. Скука. На драконах все заживает куда лучше, чем людях. Так что порог серьезного вреда будет весьма велик. Мне понравилось, что он включается в обсуждение. Неужели я смогла угодить? Мне стоило больших усилий победоносно не улыбнуться в этот момент. Более чем, Мэллори встал, взял графин и налил мне в бокал что-то. Протянул, глядя свысока. Наши пальцы соприкоснулись на долю секунды, когда я подняла руку за бокалом. От этого меня будто разрядом тока прошибло. Тут же опустила глаза и понюхала содержимое. Пахло чем-то фруктовым, значит, можно. От этого голову не потеряю. Я уткнулась носом в бокал, сделав глоток, и едва не подавилась. Что это такое кислое? Скривилась я, выплевывая содержимое прямо в бокал. Фу, ты забавная, это ведь ферриль. Ее пьют вот с этими пирожными. Держи, дракон протянул мне крохотное пирожное. Я скорее положила его в рот. Вкусовые рецепторы просто взорвались. Я так давно не ела ничего сладкого, что с наслаждением прикрыла глаза. Крохотное пирожное буквально таяло во рту. Пробормотала я. Как же вкусно, никогда не ела ничего подобного. Странно, ведь в наших кругах ферриль есть почти на каждом приеме, отметил Мэллори, все еще стоя прямо передо мной. Я снова поймала этот внимательный драконий взгляд. Он будто что-то подозревал. Я всегда была на диете, отмазалась я. Н приемах ничего не ела, а потом срывалась и дома ела на ночь и так без конца. Но видишь, теперь-то я похудела. Дракон сел на диван рядом и протянул мне еще одно пирожное. Ладно, я разочек, всего один вечер, а потом снова на каше с корешками по рецептам Грейс. Аккуратно взяла пироженку и положила ее в рот. Жижей противной запивать не буду, предупредила я, жуя вкусняшку. И тут заметила, что господин дракон смотрит на мой рот. Так, это ведь точно не потому, что он голодный, маловероятно. Вон этих пироженок хоть отбавляй, он мог бы взять себе. Я проглотила пирожное и замерла, подавив желание облизнуться. Так что, заключим договор, без охоты, спросила я, прерывая молчание. Вопрос от чего-то показался неуместным. Хотя мы обсуждали как раз работу, но в воздухе витало нечто другое, нечто более интимное. Мы сидели совсем близко, и одни. Заключим договор, можешь сохранить своих питомцев, негромко ответил господин дракон. Буду считать это просто женским капризом. Его пренебрежение задело меня. Считай, чем угодно. Я голову сломала, пытаясь тебе угодить, огрызнулась я, порываясь встать. Бумаги пришлешь с юристом. Мэллори схватил меня за руку, останавливая. Горячее, жгучее прикосновение, от которого я тут же растерялась, но руку попыталась вырвать. Не удалось. Дракон поднялся, теперь возвышаясь надо мной с высоты своего роста. Бежать от хищника — плохая затея. Сама говорила, у нас инстинкты, вкрадчиво произнес он. В его голосе не было привычной насмешки, и это заставило сердце сорваться в галоп. Я не хотела поднимать взгляд, просто стояла, кусая губы и буравя взглядом пуговицу на мужской рубашке. Дракон не отпускал мою руку. Его присутствие ощущалось слишком остро, вползало внутрь вместе с его запахом и касанием, кожа к коже. Я почувствовала сбившееся дыхание на своих волосах, и только тогда осмелилась поднять голову. Наши взгляды встретились, мой испуганно ожидающий, его жаждущий, всего в десятки сантиметров друг от друга. Драконий зрачок пульсировал, гипнотизируя и ослабляя волю. Я смотрела, как он приближается, отчетливо понимая, он меня поцелует, господин дракон меня поцелует. Сама не знаю как, в последний момент я отвернулась и рванула прочь. Не нужно это лишнее, сама не узнала свой растерянный надтреснутый голос. Мне подобное ни к чему, я все еще замужем. В последний момент я остановилась на пороге, бросив короткий взгляд назад. Даррин Мэллори так и стоял, глядя мне в спину, нечитаемым ледяным взглядом. Я покинула поместье, почти выбежала наружу, не чувствуя ног, теряясь в собственных мыслях. Давала ли я Даррену повод, или не давала, да и важно ли это, я, жена его брата. Мысли прыгали, цепляясь одна за другую. Скорее в экипаж, хотелось бежать, прочь, только вот от него, или от себя. Всю ночь я мучилась, представляя сценарий один хуже другого. Мэллори разорвет договор, выгонит меня из моих же владений, устроит еще какую-то подлянку в отместку, но рано утром на пороге показался мистер Коллинз с бумагами в портфеле. Я прочитала их и не поверила своим глазам. Деньги будут уже завтра. Я могла начинать работы в Драконьем сердце. Перед уходом юрист протянул мне крохотную записку. «Удачи, партнер», сухо и коротко, но выглядело словно господин дракон обрубил что-то между нами. «Значит, леди Лиса осталась в прошлом. Пусть будет так». Глава 23. Грустная висюлька. Неделя пролетела быстро. Первые летние деньки не заставили себя долго ждать. Я была так сильно занята подготовкой и ремонтом в Драконьем сердце, что не думать о господине драконе было почти легко. Или я пыталась себя в этом убедить. Он не появлялся в моей жизни, а я не лезла к нему. С тех пор, как огромная сумма поступила мне на счет, я даже мистера Коллинза, юриста Мэллори, не видела. Лишь охранники, приставленные им после того, как нам сожгли поля и оставили записку с угрозой, все время находились на территории владений. То ли благодаря их бдительности, то ли еще были какие-то факторы, которых я учесть не могла, но враги больше не появлялись. Хотелось верить, что так будет всегда, но в удачу я не верила, поэтому была настороже. В погожий пятничный денек я сидела в одном из столичных ресторанов и обсуждала последние тренды в ландшафтном дизайне с нанятым мной специалистом. Я точно знала, все должно быть на высоте, если я хочу привлечь самых богатых и требовательных аристократов королевства. Все шло довольно неплохо. Мы составили план, уложились в оговоренную сумму. Осталось лишь согласовать, какой из оттенков зеленого больше подойдет к фасаду особняка. Но малину подпортила наглая драконья рожа. Я молилась, чтобы Арон меня не заметил. Но то, насколько внимательно он принялся осматривать зал ресторана, сразу дало мне понять, муж откуда-то прознал, что я буду в городе и примчался. С учетом того, что он все намеревался нанести мне визит во владение, но я каждый раз отмазывалась, я могла понять его рвение. Только вот что он хотел мне сказать, не знала. Когда драконьи глаза остановились на мне, я приняла неизбежное. «Закончим в другой раз», — виновато улыбнулась я милому мужчине, который битый час возился со мной и моими хотелками. «Конечно, леди Эванс», — он встал и поклонился, — собрал со стола свои бумаги и пошел прочь. Аарон был уже рядом, и последнюю фразу услышал. «Вот как, без приветствия начал он, уже представляешься девичьей фамилией». Я кисло улыбнулась, мысленно проклиная себя за то, что не пригласила специалиста прямиком во владение. «Вот тебе и выбралась на пару часов в люди, на свою голову. Почему ты не отвечала мне?» Аарон нагло уселся напротив, буравя меня нечитаемым взглядом. «Я присылал тебе записки». 5 записок, сухо ответила, постукивая пальцами по столу. «Ты после первых 3, оставшихся без ответа, не понял, что общаться у меня желания нет. Всю неделю дракон донимал меня букетами отвратительно пахнущих приторной сладостью цветов и записками с корявыми стихами, которые он, кажется, переписывал из томиков местных поэтов. Это потому, что ты связалась с Дарином Мэллори?» В голосе Аарона завибрировала угроза. «Вот и слухи дошли. Или Милли рассказала, что значит связалась?» Бросила я недовольно. «Какое ты вообще имеешь право донимать меня своим вниманием? Мы вроде бы договорились. Мирно ждем развода. А ты, значит, решила, что можно пойти по рукам, раз мы якобы мирно договорились?» Рявкнул Аарон, стукнув кулаком по столу. Даже чайная ложка, лежащая на блюдце, задребезжала. Люди, сидящие за соседними столиками, покосились на нас. Благо, было утро и народу почти не было. «Ты что себе позволяешь?» – процедила я сквозь зубы. «Сейчас же убирайся. Я тебя предупреждала насчет твоего поведения. Снова будешь меня шантажировать? Ой, только не нужно выставлять меня злобной стервой», – пожала плечами я. «Я лишь защищаю себя и свои интересы от твоих посягательств». «Послушай, давай просто поговорим», – примирительно предложил Аарон. «Я собираюсь во дворец, пока что буду жить там. Милли тоже. Я предлагаю тебе поехать с нами». «Вот это заманчивое предложение. И что же я буду там с вами делать?» – спросила я, уже предвкушая ответ за гранью идиотизма. «Будешь под моей защитой. Когда я женюсь на Милли, позабочусь и о тебе. Хочешь платья, драгоценности, я могу замолвить за тебя словечко перед королем. Он снова примет тебя, как свою дочь». Я насмешливо фыркнула, выражая полное недоверие к его словам, но Аарон не обратил внимания. «Я дам тебе все, что захочешь. Зачем тебе пытаться работать? Женщины не созданы для этого. Брось свои бесполезные владения, все равно толку никакого не будет. Так, все». Я встала из-за стола, уже не скрывая усмешки. «Я ухожу. Встретимся, когда будем подписывать бумаги на развод. И это будет наша последняя встреча. Слушать бред я дальше не намерена. Тебе стоит прекратить все дела с этим Мэлори». Аарон тоже встал и попытался удержать меня. Я лишь поджала губы и развернулась, чтобы уйти. Но тут мне в спину прилетело. «Если ты не знала, он убил мою мать». Я развернулась, поджав губы. Большего бреда в жизни не слыхала. Мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее. Она умерла при загадочных и таинственных обстоятельствах. Каких таких обстоятельствах? Не выдержала, что ее сын полный кретин. Не удержавшись, съязвила я. «Ты стала вести себя слишком нагло. Понахваталась у этого бандита. Все, я ухожу», процедила я и быстрым шагом двинулась к выходу. «И почему эта парочка, Милли и Аарон, постоянно так и норовят устроить сцену на публике? Они будто расписание составляют». Буквально вывалившись на оживленную улицу в центре столицы, я уже хотела двинуться прочь. У меня были еще дела, но Аарон выскочил следом за мной. «Заплатить-то забыла, но мне несложно», подмигнул он, догоняя меня. Я остановилась, чувствуя, как в груди клокочет гнев. Запустила руку в крохотную поясную сумочку, вытащила несколько монет и бросила перед ним на землю с мстительной улыбкой. «Возвращаю долг, а то ты же у нас сейчас на мели». Я, конечно, не ожидала, что муж бросится их собирать, но его обескураженное лицо того стоило. Не дождавшись ответа, я снова развернулась и пошла, но дракон догнал меня, пристроившись рядом. В тот день, когда матушка отправилась в райские сады к единорогам в сердце, этот подонок как раз заявился к нам в дом. Аргумент, конечно, на уровне. Я покосилась на Аарона. «И почему ты тогда еще не посадил, что там делают у нас с преступниками? За такое отрубают головы, или четвертуют, или...» «Я поняла», — прервала я мужа. «Так и почему Даррин Мэллори не наказан, раз ты его обвиняешь? При твоей-то должности доказательств не хватило, а...» «То есть просто его присутствие в доме оказалось недостаточно?» Не сдержала сарказма я. «Я просто тебя прошу, держись от него подальше, Мари». Аарон схватил меня за руку. Я тут вырвала ее. «Не трогай, держи грабли при себе. И мы с господином Мэллори бизнес-партнеры, не больше и не меньше». «Бизнес», — хмыкнул Аарон. «Как бы не так, можешь мнить себя кем угодно, но выбери хотя бы правдоподобную стезю. Ты вообще работаешь?» — возмутилась я, выстукивая каблуками по каменному тротуару. «Вот я сейчас иду навстречу, а ты почему среди бела дня не на службе? Я вообще бываю там пару раз в неделю», — довольно хмыкнул Аарон. «У меня вся работа отлажена, куча заместителей, которые все делают за меня. Вот так надо работать». Я покосилась на мужа. Теперь неудивительно, что он целыми днями преследует женщин и в целом ведет праздный образ жизни. И как там только все не развалилось. «Я знаю, почему ты решил жениться на Милли, Аарон», — призналась я. «Я в курсе всего, даже того, что Бертрана узнал, что ты нуждаешься в деньгах, и заплатил тебе». Аарон широко улыбнулся мне, а затем склонился и сорвал с ближайшей клумбы желтый цветок, и тут же протянул его мне. «Прости, так уж сложилось». Раньше я могла бы возмутиться его непосредственности, но сейчас, узнав Аарона Райдера чуть лучше, понимала, что для него ничего серьезного не произошло. «Подумаешь, выгнал жену и привел любовницу. С кем не бывает». Я взяла желтый цветок и помахала ему мужа перед носом. «Говорят, желтый – цвет расставания. Нам с тобой подходит идеально». «Подожди, Мари, ну подожди же. Неужели ты не чувствуешь?» «Не чувствую чего», – скривилась я. В воздухе витал запах канализации и нечистот. Его я хорошо чувствовала. «Не чувствуешь, как нас тянет друг к другу?» – низким томным голосом сказал Аарон. «Последний раз приглашаю, бросай владения и поехали со мной во дворец. С нами, так ты хотел сказать? Милли ведь наверняка только об этом и мечтает». «Я избавлюсь от нее», — брякнул Аарон. «Если ты так хочешь». «Я не говорила, что хочу этого», — взвилась я. «Мне просто плевать. Отвали, уходи, брысь». Но муж так просто не сдавался. Проблема была в том, что мы уже подошли к будущему наугад. Гадания отгадалины. Это заведение с покосившейся ярко-лиловой вывеской мне посоветовали на рынке, где мы раньше торговали питтой, пока наш урожай не сожгли. Я как раз хотела найти гадалку-магичку для своего клуба, и договорилась, что приду к мадам гадалине Лжевской, чтобы обсудить условия. Видишь, я ткнула пальцем в вывеску. Мне туда, иду гадать на кофейной гуще, наводить порчу и общаться с привидениями. Обычно мужчин подобные вещи не привлекали, и я надеялась, что Аарон сольется, или хотя бы не пойдет со мной. Но не тут-то было. Чудесно, я помогу тебе. Позволь сопроводить тебя, моя сладкая булочка. Я метнулась к входу в лавку, боясь, что если услышу еще одно милое прозвище в стиле сладкой булочки, то меня стошнит. Вообще стоило задуматься, почему дракона словно петух в одно место клюнул, и он прохода мне не дает.